Приветствую вас, братья и сестры, гости церкви. Мир вам. Сегодня у нас праздник, и большой праздник. Да, сегодня мы видим стол, на котором стоит хлеб, вино. Знаете, сегодня хотелось бы вместе с вами вернуться в то время, когда был еще жив Иисус Христос, когда Он общался с народом Божиим. Давайте с вами прочитаем Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 41 по 57 стихи. Господь общается народу, напоминает, что Он хлеб жизни. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Возроптали на Иисуса иудеи за то, что Он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же Он говорит: Я шел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как Он может дать нам плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет Мною». Аминь. Вот такой достаточно большой отрывок, да, вот такой достаточно большой диалог вроде бы Иисуса с народом Божьим. Смотрите, что происходит. Иисус говорит, что «Я хлеб жизни». Да, народ Божий, который прекрасно знал, прекрасно ждал, что должен прийти Мессия, должен прийти помазанник Божий. Говоря с Богом, они не понимают, с кем говорят, и говорят Ему: «Не Иисус ли это сын Иосифа, мать и отца которого мы знаем?» Друзья мои, сегодня мир насыщен очень религией. Да, и многие говорят, когда задаешь вопрос, говорит: «А зачем мне верить в твоего иудейского Бога? У меня есть свои боги». Не то ли самое время, когда там было в народе израильском, да, когда Христу говорили: «Ну как ты можешь быть Богом фактически, если ты от земных родителей родился?» Знаете, что это такое? Недоверие. Никогда ли у вас в голове не появлялись такие мысли: «А если Бог, а пострадал ли Христос?» Да? Апостол Павел и братья, которые были апостолами, говорят на этот счет очень четко и ясно. Да? Кто не верит в Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот отступник, и нечего с ним общаться. Что же делать? Что же делать, когда появляется ропот? Все просто. Иисус говорит так: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Иногда мы задаем себе вопрос, или, может быть, пытаемся сделать какие-то регалии, да, то есть погоны себе повесить или в свой список занести. Вот я привел этого человека в церковь. Друзья мои, мы ошибаемся, если так думаем. Знаете почему? Потому что Христос говорит: никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. То есть я не могу никого привести в церковь. Знаете почему? Потому что я не знаю обстоятельств человека. Я не знаю этого человека. Но Дух Святой, который может работать через меня и использовать меня, может многое сказать человеку. Понимаете, да? Где подмена идет. То есть иногда мы говорим, что я. Ничего подобного. Не я. Я лишь только соработник. Да, как Христос говорит. Кто-то трудился, а вы жнете. Кто-то говорил, а вы собираете. Кто-то сеял, да, а кто-то взращивает. Так вот, Господь работает и говорит Христос: никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Наше дело какое? Малое. Мы должны слушать Духа Святого, что Он нам говорит. Если Дух Святой говорит: идите, знаете, есть возле метро Курская, там небольшое такое помещение, где кормят людей без определенного места жительства. Да, наших сестер, которые туда ходили, уже нет, они пошли к Господу. Да, но это место осталось. Да, и бомжи остались. И нужда в том, чтобы их кормить, осталась. Выбор за каждым из нас. Это время, это место, где можно говорить людям, что Бог их любит. Можно говорить людям, что Бог их любит, живя на даче, в квартире. Выйдя на улицу, да, можно сказать, что Господь их любит. Вот это наше действие. Вот то, о чем говорит Христос: никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. А Отец привлекает по-разному. Мы прекрасно с вами знаем, как Господь говорит каждому из нас. Да? В примере Библии есть, когда бессловесная ослица заговорила. То есть и Христос, когда входил под восклицание в Иерусалим, помните, что Он сказал книжникам и фарисеям, которые говорят: «Скажи, чтоб они умолкли и не кричали». Христос говорит: «Если они умолкнут, то камни начнут вопеть, камни возопьют». Можете себе представить? И дальше Иисус говорит, что... Еще раз повторяет: я есть хлеб жизни. Друзья мои, что такое хлеб? Хлеб – это жизнь, это питание, да? В войну вы прекрасно знаете, что такое хлеб, да? То есть те люди, которые прожили войну, те люди, которые... прочувствовали это на себе, они прекрасно знают, что это такое. Когда мы с бабушкой моей разговаривали, она говорит: мы выкапывали гнилую картошку и ели. Да я сегодня на нее смотреть не могу. Лебеду, говорит, ели. Я говорю: почему? Она говорит: это вкуснее, чем кора дубовая. Она горькая. Да, я попробовал, будучи маленьким, слыша от бабушки, я попробовал, действительно, кора дубовая горькая, а лебеда, она чуть слаже, чуть приятнее на вкус, понимаете? Да, так вот хлеб, она говорит, мы мечтали, чтобы нам был хлеб, чтобы нам кто-то принес хлеб. Так вот Христос говорит, я есть хлеб. Он напоминает народу Божьему, что когда-то Господь вас кормил хлебом, назвали его манной. Но Христос говорит, а я сегодня есть хлеб. И дальше Он говорит, что нет без меня ничего. Нет жизни меня. Я хлеб живой. И хлеб я есть, который сходит с неба, таков, что идущий его не умрет. Братья и сестры, друзья, каждому из нас предстоит в этой жизни умереть. Да, но сегодня Христос задает каждому из нас вопрос, а где мы будем? Где вечность будем проводить? Это нам кажется, что люди, которые нас окружают, они ничего не знают. Я смею вас уверить, они все знают. Люди, которые нас окружают, если даже он неверующий, если даже он атеист, он прекрасно знает, где он, что будет вечность. Да, если вы посмотрите современные фильмы, там в некоторых фильмах это показывают. Говорится об этом, напоминается людям, даже неверующим, даже те, которые не приходят ко Христу, им напоминается об этом. Где мы будем с вами? Так вот, Христос говорит, я хлеб живой, едущий хлеб сей будет жить вовек. А хлеб же, который я дам, плоть моя. Да, и здесь вот евреи, как люди набожные, немножко воспротивились Христу. Как-то так вообще? Да, плоть Христос предлагает. Знаете, Господь говорит, «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». То есть тот, кто не будет есть хлеба и пить из чаши, не будет иметь воскрешения, не будет иметь жизни вечной в Иисусе Христе. Можете себе представить? Мы иногда думаем, что хлеб – это, как иногда говорят нам, какое-то присуществление, да, вот по-человечески мы пытаемся осмыслить. А Христос говорит, нет, та плоть, которая предается за вас, и кровь, которая проливается, она для вас, чтобы вы имели жизнь вечную. Чтобы мы сегодня с вами могли прийти ко Христу и сказать, да, Господь, я принимаю эту жертву. Я готов смириться и принять ее. Я готов встать на колени и сказать, прости, потому что ты мой Бог. Знаете, очень яркий пример жизни человеческой. Он оставляет в сердцах людей воспоминания. Люди, которые несут какое-то благо для общества, их очень долго помнят. Люди, которые делают что-то благое для общества, их ценят. О них вспоминают, и сегодня не исключение. И сегодня народ точно так же оценивает яркий пример к тому мать Тереза, да, которая посвятила свою жизнь для того, чтобы помогать людям, людям, от которых многие просто отказывались. Так вот, Христос посвятил свою жизнь за всех людей, и многие от Него отказываются. Многие говорят, ты нам не нужен. Видите, какая идет подмена? То есть, если человек делает человеку добро, человек об этом помнит. А когда сам Господь сделал за человека невозможное, когда сам Господь принял на себя смерть за грех каждого из нас, многие отказываются и говорят, мне это не нужно. И сегодня хотел бы задать вопрос каждому из нас. Хотим ли мы питаться хлебом жизни? Хотим ли мы быть у ног Христа и благодарить Его за эту жертву? Сегодня каждому из нас, я скажу так, выпала честь преломить хлеб и выпить из чаши вина, как сказал Христос. Сегодня каждому из нас выпала действительно эта честь. И хотелось бы каждому из нас задать вопрос, хотим ли мы весь остаток своей жизни питаться этим хлебом? Жить для Христа, посвящая себя Христу, что бы Он ни сказал делать? Идти с бомжами разговаривать? Пожалуйста. Идите, говорите, они такие же люди. Мы все сделаны по образу и подобию Божьему. Маленький, большой или грязный. Мы все люди, все Божье творение. И Господь любит нас. И пусть Господь благословит нас действительно для себя в жизни ответить на вопрос, желаю ли я быть со Христом? Желаю ли я, чтобы Он воскресил меня? Желаю ли я питаться Его хлебом, который Он дает, и быть вместе с Ним? Аминь.